Верно, если воин не превратится в овощ после глотка, то он станет на некоторое время настоящей полубессмертной сущностью смерти. Однако после такого эльфы меняются, очень резко и сильно. Можно возвращать себе эмоции годами, десятками лет. После глотка ты уже не будешь прежним. За всю историю нашего народа был лишь один эльф, сумевший глотнуть из Алаиса дважды. Наш владыка. Вот как, опустит ли он меня к Алаису? Чуть помолчав спросил я. Если ты того пожелаешь, то я и сам тебя отведу туда. Священная река не то место, куда мы имеем право кого-то не пустить. Даже владыка не имеет права запретить кому-то туда приходить. Разумеется, если этот кто-то не преступник. В этот момент мы, наконец, дошли до отдельной каменной платформы-площадки, где располагался сам дворец. Величественное и прекрасное зрелище. Он был лишь наполовину снаружи, выходя из скалистой стены. Тем не менее, то, что выходило, внизу огромный парк из странного вида деревьев, трещины в коре которых часто светились, дорожки выложены из булыжников, между которыми змеился тот самый светящийся кристалл, стены сложены из каменных блоков, однако как сложены, я глядел на них и, честно говоря, не мог найти одинаковых частей. Ощущение, будто тут каждый кусочек этих стен вырезали уникальным, специально подходящим для своего места. Это было завораживающе. А уж конструкция, узоры, да и само здание. Если уж говорить откровенно, то дворец скорее висел над парком, потому что сам парк представлял из себя эдакую букву «Т». Верхний отрезок буквы – участок перед дворцом. По обеим сторонам от нижнего отрезка были стены дворца, сам нижний отрезок уходил внутрь скалы, вместе соединения отрезков здания поддерживалось колоннами, а на колоннах и стенах, над, собственно, всем нижним отрезком этой своеобразной «Т» и был дворец, словно бы висящий над всем подземным миром. Тронный зал, что интересно, находился прямо в нижнем конце «Т». Мы зашли в парк, свернули в ту его часть, что находится прямо под дворцом, пошли по этому длинному гигантскому коридору с деревьями и колоннами и, собственно, пройдя в его конец, дошли до области, где кончались деревья, тропинки из булыжников постепенно переходили в мраморные плиты, меж которыми все также змеились линии светящегося металла. Сам трон, как любят эльфы, представлял собой живое дерево, точнее, два сплетшихся живых дерева с еле-еле мерцающими листьями. Никакой короны на владыке не было, ее образовывали ветви над троном. Но все это не было так уж интересно, если взглянуть на самого здешнего повелителя. «Оставьте нас», — плавно махнул он рукой. Остальные эльфы поклонились и отправились назад. Я же аккуратно продолжал оглядывать этого, дроу, да, дроу. По-другому и не скажешь. В отличие от остальных здешних обитателей, этот имел пепельно-белые волосы, красные глаза и серую кожу. На пальцах было что-то среднее между ногтями и когтями. «Я вижу, тебя удивил мой внешний вид, маг, владыка», встав, прошел несколько шагов ко мне легкой, но твердой походкой. «Да, весьма. Очень вы мне напомнили один народ, родственный эльфам. Впрочем, вы точно не можете быть его представителем. Еще бы, будь я на месте Эру Илуватара, то уж точно не пустил бы сюда лос. Касательно остальных миров он, конечно, сделать ничего не может, но вот Варди должен быть полным хозяином. ГМ, спорный вопрос, ведь если Эру хотел, чтобы Саурона одолели, то почему не помог? Хотя, с другой стороны, я более чем уверен, что ограничить власть этого существа здесь почти нереально. Тогда он просто не желает вмешиваться, очень возможно. Какой смысл ему, в конце-то концов? Вот как, Драу никак не проявил своих эмоций, вот прямо совсем, только сдвинул бровь на миллиметр, выказывая удивление. Что же, я уже понял, о ком ты говоришь. И да, ты прав, вы Драу, вот теперь я охренел. В какой-то степени да, видя абсолютное спокойствие темного эльфа, я тоже взял себя в руки. Думаю, тебе стоит поведать мою историю. Большой тайны в ней нет, хотя я бы предпочел, чтобы ты помалкивал о том, что услышишь. Он одновременно и задал вопрос, и высказал просьбу. Ну, ему и не нужно никаких подтверждений. Я чувствую в нем возраст. Такой же возраст, такое же ощущение времени, как в Галадриэли, Слабее, в Элронде, Сарумане или Митрандире. Таким древним существам просто нет нужды в чем-то еще. Их просьбы лучше выполнять, а даже если и нет, они всегда имеют десяток вариантов на такой случай развития событий. Хорошо, владыка, в таком случае, расскажу вкратце. Ты прав, я Драу. И я, как, видимо, и ты, маг, не из этого мира. Я попал сюда что-то около 2000 лет назад, а всего же мне больше 4000 лет. Ты ведь тоже странствующий по мирам? Да, я был в 3 мирах, однако знаю о сотнях. Возможно, о вашем тоже. Что же, эльф дернул уголком губ в подобии улыбки. Мой намек, просьба рассказать о его мире восприняли правильно. В моем мире живет больше 19 известных разумных видов. Не стану, пожалуй, их перечислять, скажу лишь, что войны между ними не стихают никогда. Внутри них, тоже. Арда в этом смысле куда спокойнее и гораздо более мирная. Каждый народ имеет от 2 до огромного множества языков и наречий. Название у нашего мира из-за этого невероятное количество. Самые известные – Эллила, Нурморгу и Раллия. Самые древние языки. Именно эти названия перешли и в половину других наречий. Если тебе они не знакомы, то ты вряд ли знаешь о месте моего рождения. Не знакомы. Вы сказали месте рождения, почему не доме? Потому что когда я понял, куда попал, эльф прошел мимо меня, таким нехитрым движением заставив отмереть. Ранее я старался даже не шевелиться, то даже не подумал возвращаться. Ты слышал о нашем народе, как бы ты нас охарактеризовал, Я хотел подобрать какой-нибудь относительно вежливый эпитет, но Гелион устало махнул рукой. Не пытайся, у тебя на лице и так все написано. Скажу больше, я полностью разделяю твое мнение. Когда-то давно я считал нас вершиной эволюции и не захотел возвращаться лишь потому, что посчитал, что попал в отсталый мир. Нет настоящей магии, нет великих драу. Я считал, что сумею его подчинить, стать его властелином. Нашему народу свойственен эгоизм. Пожалуй, изменился я лишь спустя века, взглянув на это место по-другому. Вы говорили, что не захотели возвращаться, но мог, вполне мог, и сейчас могу. Алаис, тебе ведь уже рассказали об этой реке, это был мой приказ, на самом деле это не река, так, маленький ручеек, один из способов путешествовать между мирами, только сильный может проплыть по ней и не затеряться в бездне, уйдя незаметно для себя за грань. Алаис создали величайшие маги древности, точнее, создали условия, чтобы она появилась. Они пытались решить проблему путешествия по мирам, и решили, для себя. Другие хорошо, если не сгинут в первую секунду такого путешествия, за редким исключением. Как вода, пусть и волшебная, может пронести сквозь миры. Мы не в сказке, раздраженно бросил я. Ну в самом деле, ему 4000 лет. Неужели не оценил до сих пор мой интеллектуальный уровень и уровень знаний? Нахрена мне лапшу на уши вешать, а она и не переносит. Она, следствие. Следствие, удивляюсь. ГМ, то есть ее источником является некая червоточина, дошло до меня. Почти угадал. Червоточина, источник энергии, но не воды. Вода тут была и раньше, а теперь в ней растворена Энгри. Она могла бы раствориться в чем угодно, а к нам не нагрянут ваши родственники. ГМ, я не в обиде. Нет, не нагрянут. Портал предусматривает персональное перемещение. Он не оставляет следа, по которому можно пройти, точнее, оставляет, скорее всего, однако вряд ли даже сейчас у кого-то достанет знаний пройти по такому следу. Чудесно. Я могу поинтересоваться вашими целями, владыка? Можешь. Увеличение численности моего народа, его силой влияния, и, как следствие, вашей личной силой влияния, понимающе киваю. Я примерно подсчитал вашу нынешнюю численность. Должно быть около 7-8 тысяч эльфов, 8116 воинов, чуть меньше 2500. Так вот зачем вам я, орков ведь десятки тысяч, силы слишком неравны, а вы явно с ними враждуете. Народ, я понял, что просто не могу описать все нужные события, поэтому делаю новый таймскип лет на 50. 50 лет спустя, война кольца началась куда раньше, чем я планировал. В Ангмаре внезапно оказалось слишком жарко. Балрак, не знаю, что он там делал и как проник, однако факт есть факт. Барлок, командовавший своими огненными легионами, просто смел все с таким трудом захваченное королевство с лица земли. Ни эльфы, ни объединенные люди, ни сильнейшие и умнейшие орки, чьи немногочисленные остатки мне присягнули, не сумели противостоять армиям демонов. Я вынужден был бежать. Один барлок еще ладно, но параллельно с юга пришла армия Сарумана во главе с ним самим. Саурон подгадал хороший момент, дабы вытурить меня с насиженного места. Мне ничего не оставалось, кроме как отомстить. Пока жив этот маяр, покоя мне не узнать. Что это? Галадриэль сделала небольшой укус с интересом, после чего снова куснула. Я буквально ощущаю невероятную силу здесь. Алекс, как ты смог такого добиться? Ну, Через несколько часов ведь будет величайшее сражение в истории Орды. Перед ним нам обоим потребуются все доступные силы. А это, знаете ли, леди, хороший стимул. Я же позволила тебе называть меня по имени, мягко улыбнулась эльфийка. Ваша красота не позволяет мне обращаться с вами столь фамильярно, склоняю голову, с интересом наблюдая, как астральное тело эльфийки, столь же древнее и сложное, как и она сама, наливается видимой мощью. Сила была столь плотна, что обратилась видимым бледно-зеленовато-голубым сиянием в реальном мире. «Пожалуй, мне хватит». Ровно половину свертка мне протянули назад. Пожав плечами, доедаю. «Сила мне тоже потребуется, а уж Галадриэль-то я точно не брезгую». «ГМ, как-то она необычно потянулась. Как называется это блюдо?» Делает шаг ко мне, с интересом смотря в лицо. «О, это настоящее воплощение непостоянства». «Моя госпожа, каждый ингредиент здесь – источник той или иной силы. При этом их полярность столь разна, что предсказать эффект просто невозможно. Точно лишь знаю, что он не будет отрицательным. Название же, в моем мире оно бы звучало как шаурма». «Шаурма», – медленно произнесла эльфийка, пробуя каждый слог на вкус. «Есть в этих звуках нечто великое, еще шаг. Я тоже так думаю, леди. Только сейчас понимаю, что стоим там мы почти вплотную. Ты же сказал, что это воплощение непостоянства. Я тоже стала несколько ветреной», — улыбнулась Галадриэль. «Так, что я туда добавил та, мясо смауга, жареное на адском пламени, ага, еще лембасов покрошил, предварительно размягчил в водах Алаиса и засушил с кусочками плодов мелорнов, сделав лаваш. Нет, вряд ли бы это дало такой эффект. Может, это все огурцы от Радагаста? Знал ведь, что надо было засолить. Блин, какие же у Галадриэль восхитительные глаза. Да, глаза, глубокие такие. Не о том думаю, что могло вызвать эту реакцию. Тот ядреный чеснок из Дол Гулдура. Да ну, вряд ли. Что там еще было? Сметана из молока единорога? Конечно, молоко единорога. Не зря же они считаются кое-где символами любви. Дальше мне мысль не дал додумать поцелуй столь глубокий и страстный, что я потерял голову. Вы, народ, отпишитесь в комментах, кто реально поверил, что я сделал таймскип, а поржем хоть. Проснувшись в очередное утро, я устало потер виски, тупо уставившись в потолок. Блин, я что, переспал с Галадриэль? ГМ, вроде бы это был сон. Что? Только сейчас я понял, что на моей руке кто-то лежит, а шею щекочет волосы. Фух, незаметно выдыхаю, смотря на Астеллу. ГМ, боится спать одна, с одной стороны, нехорошо. С другой, ее можно понять. Ладно, ей еще предстоит привыкнуть к этому месту. С Гелионом я договаривался долго. Заодно выяснил, что ему нужно от меня и что он может дать. Времени у меня было много, но и цель не хреновая такая. Покорить самое большое королевство Средиземья. Ну или одно из самых больших, неважно. Впрочем, меня бы вполне устроило и небольшое место силы с мощным источником. Тогда хоть трава не расти. Только вот Гелион развеял мои надежды. В Ангмаре было всего 4 таких. Первый – Гундабад. Как раз там сейчас почему-то собираются некоторые из племен орков. Атаковать? Там зеленых не пара сотен. Там их 1004, и это только воины. Еще вариант – здешние поселения эльфов. Червоточина между мирами, в общем-то, дает немало энергии весьма интересного свойства. Учитывая наличие здесь своего собственного слабенького источника, в общем-то, тоже очень хорошее место, только вот Гелион не потерпит тут меня на постоянной основе, не подчиненного ему. Давать же этому драу магический обет, я еще не совсем спятил. Из всех правителей Средиземья я готов принести такую клятву лишь Галадриэль, и то с оговорками, и то, если только иного выхода не будет. ГМ, может быть еще Торину, но оговорки будут гораздо больше. Были еще два варианта. Некая черная крепость на северо-западе, и ущелье ужаса на северо-востоке. Какие звучные названия, однако. Впрочем, их дали не эльфы, а люди, с которыми остроухие иногда встречались по разным причинам. Собственно, в чем проблема? Проблема в том, что, судя по описанию, мне проще было занять Дол Гулдур, нежели ущелье ужаса. Драу хоть и не был магом, но в энергетике неплохо ориентировался, а потому вполне сносно со мной общался, в том числе и на профессиональные темы. «Астелла, что-то случилось?» – спрашиваю у девочки, проводя над ней рукой. Вчера она была такой уставшей, что уснула в одежде, так что чтобы уже не раздевалась, дабы привести себя в порядок, уберу лучше все лишнее заклинанием. «Мне приснился странный сон, и тебе тоже, не обращай внимания. Так что снилась та, какой-то странный маленький синий человечек, ученица недоуменно пожала плечами, закидывая волосы за спину. Он бегал, махал руками и странно кричал, во имя императора и Желимана. Как-то так, лучше бы тебе забыть этот сон. Несколько резко говорю, просто не думай об этом, не думай. Хо, хорошо, отвечает с запинкой. Да что за странное место, надо будет спросить Гелиана. На время я выбросил из головы увиденное, вернулся к прежним мыслям. Смысла переть черти куда ради ущелья ужаса просто нет. Проще вернуться в хорошее и мирное центральное и южное Средиземье, заполучив себе дол Гулдур, пусть эту крепость надо подчинять себе лет 80. Что касается черной крепости, то туда стоит наведаться. По словам Гелиана, от этого замка остались одни руины, а источник там слабейший из всех в Ангмаре, но зато он, несмотря на название, не настолько прожжен тьмой. Я не против тьмы как таковой, но будь источник хоть светлым, хоть темным, хоть еще каким-то, его очень сложно подчинить. Идеальные источники полностью нейтральные, но таких, понятное дело, в природе нет, как нет идеальных линий и идеальных плоскостей. Но черную крепость давно облюбовали для жилья многие твари, да и область там просто кишит всяким, разным. А потому я решил сначала обзавестись крепким тылом в Ангмаре. В качестве тыла я видел эльфов Гелиана. Предательства я не боялся. Непреложный обет – штука полезная. По нему Гелиан первым не причинит мне вреда ни прямо, ни косвенно в течение столетия, если я помогу ему сейчас. Помощь мою он видел в ослаблении угрозы орков и заключении прочного союза со здешними людьми, которые вот никак не желали верить остроухим. Я же, по мнению Гелиана, сумею людей объединить и возглавить, да и какие-то подданные мне потребуются, раз уж я собираюсь прибрать к рукам черную крепость. В общем-то, такие условия меня устраивают, ведь позже уже эльфы обещали военную помощь в случае чего, плюс к тому, торговля с ними позволит нивелировать экономический вакуум, который неизбежен, если я захочу возглавить людей и поспособствовать их развитию. А если их не развивать, то нахрена мне они вообще нужны? Ближайшее человеческое племя называлось Ханья, и именно к нему я собирался направиться уже сегодня в сопровождении Исмельлуна, оказавшегося, кстати, внуком Гелиана. Кроме Исмельлуна со мной пойдет еще 5 эльфов, а Стелла останется здесь. Я договорился о ее обучении. Я – мужчина, она – девушка. Какие-то основы дать у меня выйдет, но учиться лучше у эльфийки, раз уж я желаю обучить ее именно эльфийской школе. Стоит, кстати, заметить, что если эльфы юга сражаются во многом похоже, то вот эльфы севера явно очень много взяли из другой школы, также им подходящей, но чуждой всем остальным. И я даже знал, кому эта школа принадлежала ранее, дроу. Именно сплав, скорее всего, искусство дроу и искусство эльфов Орды породил нынешний стиль пещерных эльфов, которые, к тому же, оттачивали его едва ли не постоянно. У них тут вроде как вела текущая война. Именно поэтому, как по мне, именно они из всех эльфов будут лучшими воинами. А Стелла, конечно, человек, так что в физических возможностях ей с эльфийкой не сравнится, но зелья творят чудеса. Кстати, по поводу сплавов и школ, наверное, интересно будет еще и история появления этого народа. Хотя, как по мне, интересного в ней немного. Вылез из прохода Гелион, попал как раз незадолго до основания Ангмара и сумел даже собрать небольшой отряд разных видов. Преимущественно, эльфов и гномов. Члены сменялись, но когда король-чародей основал Ангмар, Гелион уже командовал сотней разумных, а когда Ангмар и остальные королевства начали большой замес, дроу как раз начал потихоньку собирать под свои знамена случайных разумных, воинов, беженцев. Дальше была война уже с Ангмаром, и это место успело пройти немало эльфов. Часть из них осела тут. Единственное условие – отсутствие связи с внешним миром какое-то время. Ну а позже эта связь перестала быть нужна. Я до сих пор в шоке. Дроу собрал целый эльфийский анклав. Пусть и был этот анклав самым маленьким из всех. Но за сколько? За пару тысячелетий буквально. Это при том, как медленно эльфы размножаются. Мне нечего сказать. Да и, как я узнал, не только эльфов. Община гномов тут тоже имелась. Правда, жили они обособленно и было их мало, но все равно. Алекс, а, Метлун, что случилось? Выдвигаемся. Уже пора, иду. Амак, Гондор, 3031 год третьей эпохи. Вот, сделал. Это и есть то самое волшебное блюдо, которое ты пробовал у гномов. Да, папа. Мальчишка с восторгом смотрел на большой сверток лаваша, ловя носом запахи. Ты обещал рассказать про него. Да, есть об этом легенда. Началось все, когда Средиземье постигла великая беда. Ты был еще маленьким, когда это случилось. После осады Минастерита великая битва ждала армию последнего союза. Битва за Мордор. Ребенок затаил дыхание. За несколько часов перед битвой Алекс, тот самый, конечно тот, о ком еще я могу говорить, возмутился мужчина. Так вот, Алекс понял, что ни он, ни другие маги не обладают должными силами для боя. Они не сумели восстановиться и отдохнуть. И тогда Алекс решил сделать нечто, что изменит расклад сил. Среди войска последнего союза было несколько магов, но самыми сильными, конечно, были он и владычица Лориена, леди Галадриэль, и он придумал шаурму. Нет, засмеялся отец. Рецепт этого волшебного блюда приснился ему когда-то очень давно, еще в прошлом веке. Говорят, у него было пророческое видение того дня, когда ему потребуются все силы. Но там шаурма была не такая, как будем есть мы с тобой. Та шаурма была особенной. Там не было мяса барана или коровы. А нет, Алекс был не настолько мелочен. Он пожарил мясо дракона, бывшего известным раньше, как Смаук Ужасный. И огонь, на котором он жарил, был вовсе непростым. Алекс – великий чародей, а потому не побоялся спуститься в саму преисподнюю и отнять у Барлога часть его огня, дабы приготовить мясо для своей волшебной шаурмы. У самого Барлога, да, а чеснок он собрал когда-то из самой черной крепости некромантов, Долгулдура. Овощи для той шаурмы вырастил лесной волшебник Радагаст в самой дремучей чаще своего великого леса, а лаваш Эликс сделал из эльфийских лембасов и кусочков плода Меллорна. Великий воин и король гномов Торин после той битвы сказал, что победа досталась лишь благодаря ей, а потому с того дня она стала национальным гномьим блюдом, а некоторые отряды гномов, когда бросаются в бой, кричат во имя шаурмы. Хотя, в последнее время, такое встречается уже редко. Задумчиво провел по подбородку правой рукой мужчина. А сметана? Никто не знает, откуда Алекс взял ту волшебную сметану, говорят разные вещи, но никто так и не раскрыл ее секрет. Мужчина решил промолчать про более взрослую версию легенды, да и рассказывали ее тихо, чтобы никто лишнее не подслушал. Но и это еще не конец. Из нескольких других ингредиентов Алекс позже создал другой вид шаурмы. Ее одной хватало, чтобы взрослый мужчина был сытым 3 дня, ну или день, если это был хоббит. Именно из-за подобной гибкости в ингредиентах он в свое время назвал шаурму истинным воплощением хаоса и непостоянства. Глава 11. Примечание к части. ГМ, вроде глава получилась непроходной, но я не уверен. Кстати, кого возмутит объем, я честно и до последнего считал, что объема там страниц на 12, а не вот это, но обещал выложить к 2 ночи по Москве, так что извиняйте. Вообще Ангмар, во всяком случае, его часть, где живут эльфы, это холмы, ручьи и леса со скалами. Не самая приятная местность, хотя для остроухих все наоборот. Они ловкие, быстрые и не стареют, а потому опытные. Сражаться в таких условиях для них самое то. Тем не менее, передвигаться тут мне было не слишком удобно, но что есть, то есть. Гораздо больше стоит сочувствовать Астилле, которая в такой местности станет учиться сражаться, но она девочка упорная, скорее даже упертая, справится. Пока мы с отрядом эльфов двигались, я думал об одной безумной идее, посетившей мою голову. Мелькор когда-то создал орков, и, должен признать, орки себя оправдали. Темный властелин получил в свое распоряжение быстро восстанавливающую свою численность, бесстрашную и огромную армию, очень живучую армию, которая вполне спокойно стала на время множеством племен и анклавов, пока Саурон возвращался после падения. Орки, многочисленные и свирепые воины, бесплатная рабочая сила. В общем, весьма полезные существа. Так почему бы мне не сделать так же? ГМ, конечно, проблем может быть очень, очень много. Да почему может быть? Наверняка будет. Я потрачу года, чтобы рассчитать организм такого существа. Да и потом уйдет немало времени на эксперименты и правку огрехов, а позже их создание. К счастью, есть у меня кое-кто, у кого в достатке и времени, и знаний, дабы сделать вместо меня огромную долю работы. Прикоснувшись к своему гримуару, посылаю ментальный сложносоставный образ. Легкое покалывание в пальцах было мне ответом. Идея принята в разработку. Займет это дело, конечно, немало. Пожалуй, к концу войны кольца я вряд ли 1000 особей получу, но зато, когда все несколько отойдут от войны кольца, у меня уже будет небольшой, но преданный народ. Хорошо ли сие? Весьма. Хотя вообще, если подумать, то создавать их нужно не как воинов или ремесленников, а как эдаких ассасинов, разведчиков, эдакий спецназ. Я не ксенофоб, а лучший результат получается лишь при сотрудничестве. Соответственно, самый эффективный вариант – полевидовое государство. Но тогда вопрос, чего же будет не хватать? Гномы, тяжелая пехота, кузнецы, строители, люди легкая пехота, кавалерия, ремесленники, производство еды, эльфы, лучники, возможно управленцы, эдакие хранители знаний, ибо остроухие живут столько, сколько хотят. Даже оркам можно найти применение. Много-много рабочей силы и мяса для войны. Но орки преданы Саурону, так что про них можно забыть. Кого не хватает? Правильно. Ассасинов, разведки. Откуда я возьму эльфов? Кстати, ГМ, если договориться с Гелионом, он, конечно, захочет себе солидный кусок власти, но, с другой стороны, власть как таковая меня не интересует. Или интересует? ГМ, ладно, пока не о том думаю. Долго еще, спрашиваю на очередном привале. Немножко волновался я за ученицу. Защиту на сознание я ей выставил, да и Смилун пояснил, что странные сны у людей здесь, нормальное явление. Не опасно, в общем, только вот легкое беспокойство все равно осталось. 5 лик, откликнулся и Смилун. Я, прикинул в уме, подсчитал время. 1-1.5 часа еще, можно было бы и быстрее, если б не местность. Здесь вообще было почти нереально передвигаться. Постоянные камни, подъемы и спуски, ручьи, часто, скользкие склоны и грязь, неудобные заросли, деревья, кусты, и все это в постоянной готовности отразить угрозу нападения. Конечно, напряжены мы все время не были, но легкая настороженность и осторожность присутствовала. Вскоре мы добрались. Племя Ханья, хотя, пожалуй, племенем это назвать все-таки тяжело. Когда говорится слово «племя», представляется нечто дикое, варварское. Полуголые, одетые в шкуры, люди хижины из земли и глины. Здесь было нечто иное. Небольшой городок на равнине, окружен чистоколом. Что-то около 400 домов. Все стоит, кстати, на холме и имеет несколько колец стен. 3, если быть точным. Дома все из дерева, бревен. Реже встречаются каменные постройки, но камнем обложен лишь первый этаж. Улицы петляющие, но зато ровные и даже выложены булыжниками некоторые. На небольших башенках стоят воины. Было у меня в арсенале заклинание дальнего взора. Весьма сложное, но освоить его я давно успел. Так вот, могу сказать, что доспехи, на удивление, неплохие для данного уровня развития цивилизации. В основном это кожа с бляхами, но встречаются и металлические элементы. Притом у всех замеченных мною воинов они были одинаковы. Другими словами, здесь была видна система. Наручи, поножи, шлемы и небольшой нагрудник, сталь. Остальное – кожа. Удобно. Большинство важных точек защищены, но вес серьезно облегчен. Хотя живот тоже следовало бы прикрывать сталью, но, видимо, с металлом тут напряг. Интересно еще и то, что кожа – это не кожаные доспехи, это именно что кожа. Единственный элемент доспехов из кожи как раз таки живот. Остальное же вообще просто хорошего качества кожаная одежда. Это наша работа. Повернувшись к Эсмейлуну, удивленно смотрю на него. То есть, войска и культура. Люди какое-то время назад нанимали наших воинов. Платили немало, пусть деньги тут и не в ходу почти, но товары у них были такие, которые нужны нам. Позже их вождь. Слово это звучало несколько незнакомо. У темных эльфов было несколько слов с похожим значением. Аллилаудина, Зильгу и Вильнум. Я раньше считал их эдакими синонимами, но последнее, Вильнум, пока не встречал ни в одном другом языке. Поэтому, чуть сосредоточившись, быстро перестроил ассоциативные цепочки. Позже их князь нанял нас уже не для защиты, а для обучения. На тот момент мой дед как раз старался сохранить нашу численность. Орков стало слишком много. Именно поэтому он с радостью принял предложение Ханья, ведь они могли бы прикрыть нас со своего направления. Эльфы научили людей, создали им армию, если можно назвать армией 400 человек. Весьма разумно со стороны владыки, верно. Пожалуй, стоит отправляться. Эльф кивнул в сторону грунтовой дороги к городу. Спустившись с холма, пошли по ней. Почему не было дороги от самих врат в город темных эльфов? Потому что свое местоположение они хранят в тайне даже от таких вот союзников. Вообще, если сложить в единую картину все, узнанное мною у Гелиана, то весь Ангмар представляет из себя эдакую кашу из рачьих, людских и гоблинских объединений. Чаще всего это племя, но бывают и более цивилизованные варианты вроде Ханья. Кроме того, тут имеется эльфийский анклав, По существу, самая большая сила на данный момент в Ангмаре, если считать всех остальных не как единые виды, а как раздробленные куски. Кроме эльфов имеются тролли, которые живут обособленно, и людской город Мифис, бывшая столица одного из королевств, бывших на месте Ангмара ранее. Выжившие наследники престола попытались восстановить ее, когда стало понятно, что Ангмар уже не вернется на эти земли, откуда его выжил союз людей, эльфов и гномов. Да вот только не получилось восстановить. Столицу – получилось, а королевство – нет. Когда шла война, союзу было не до того, как только Назгул, создавший Ангмар, был побежден, так сразу же союз оттуда и смотался. А нафиг там оставаться, никто уже не сможет объединить остатки орков. Только вот была проблемка. Объединить никто не сможет, но и уничтожить тоже. Вот и вышло, что вроде как отстроенный Мифис, в котором собралось больше 30 тысяч жителей, оказался на самом краю относительно незаселенной орками зоны. Итого, на востоке, севере и частично юге, орки, на западе, полудикие людские племена. И Мифис рад бы их покорить, да вот только они, во-первых, и объединиться могут, а во-вторых, орки не дают выделить часть сил, а остальные силы Ангмара и рады. Мифис просто вынужден прикрывать всех, не давая основному натиску орков пробиться. Люди с эльфами частично этому городу помогают торговлей, и вокруг паритет. Орки лезут на Мифис, Мифис рад бы даже и пропустить орков, но тогда следующим станет сам город, да и торговать станет ни с кем. У людей постоянная велотекущая грызня между собой и с немногими орочьими племенами на условно-нейтральной территории, а эльфы сидят тихонько под землей, помогая время от времени людям войсками и знаниями. Не за бесплатно, конечно, раз в 20-30 лет вылазят гоблины, восстановившие свою численность. Их режут всем миром, после чего зеленые снова залазят к себе и дальше размножаются, закрывая потери. Четыре немногочисленные общины гномов не лезут во внешние дела. Одна живет с эльфами, три других обособленно. К гномам вообще пролезть трудно, но вот торговать с ними вполне можно. Им не хватает жратвы, людям оружия, большая часть которого идет все тому же Мифису. Он же здесь источник ремесленных изделий. Вообще местная картина меня несколько шокировала, ибо вышла очень складно и удобно. Крепкая система. Племена добывают и растят еду, гномы делают оружие, Мифис занимается ремеслом, эльфы поставляют лекарства, особую сталь гномам, да и сами особо мало в чем нуждаются со стороны. А выходит так, что все обеспечиваются всем, играя собственную скрипку в общей мелодии, успевая грызться между собой, но объединяться против орков и гоблинов. При этом, те же орки и гоблины отрезают эту необычную территорию от остального Средиземья. Да и нужно ли это Средиземью? Кто там соседи? Эребор, лесные эльфы, озерный город, хоббиты, Ривенделл, Арнор, всех все устраивает. Никто не желает никому помогать. И вот в этой всей каше Гелион желает, чтобы я объединил людей. И с его стороны это логично. Орков все больше и больше. Еще лет 50 и система сломится под усилившимся напором, либо люди объединятся сами, но тогда сломятся уже орки, потому что после отражения первого удара люди сумеют восстановиться быстрее. А если люди станут доминирующим видом, то что делать эльфам? Особенно если короткоживущие сумеют заменить остроухих экономически и культурно, а вот с людьми со мной во главе Гелион вполне себе способен общаться и сотрудничать. Отсюда и такое быстрое согласие на обучение Астилы. Чем больше времени она проведет среди темных эльфов, чем сильнее впитает их культуру, обычаи, тем меньше поддержит меня в случае споров с ними. Нет, поддержать-то она в любом случае поддержит, но некое влияние все равно окажет. Да и позже она будет куда более дружелюбна с эльфами, а ведь она в будущем станет магом и не таким, как здешние, а таким, каких помнил Гелион по своему миру. Почему я согласился на такое? Ха, да потому что эльфы могут дать Астилле лучшую базу боя во всем Средиземье, а враждовать я с ними не собираюсь. Они бессмертные, я бессмертный. Они мне полезны, я им. Вполне достаточно для прочного, долгого и стабильного союза. Мне доложить? Спокойно спросил стражник на воротах, когда мы приблизились. Да, кивнула Эсмильлун. ГМ, и что это я сейчас наблюдал? Если подумать, эльфы имеют какие-то отношения с этим городом, но не живут здесь и вообще бывают нечасто. Логично предположить, что Гелион выслал кого-то заранее, дабы предупредить о нас. Тогда что получается? Получается, что стражник интересовался, Те ли мы самые эльфы и следует ли докладывать о нашем приходе или мы просто так зашли, припасы, скажем, пополните вообще не имеем к тому отряду никакого отношения. Ну, мозаика вроде сложилась. Совершенно неожиданно мне пришла в голову одна мысль. А почему бы не грохнуть армию орков по-тихому? Ранее я рассматривал варианты вроде прямого столкновения, убийства с помощью заклинаний в бою или массовое накрытие тем же адским пламенем. Благо, что источник у меня имеется. Только вот, почему бы не, ну, скажем, не распылить какой-нибудь яд? Хотя, столько яда не напасешься. Стоп, чего же я туплю-то? Трансфигурировать пыль под ногами в воздух, можно чуток земли прихватить. Даже если орки смогут не дышать минуту, то вот закрыть глаза точно не смогут. Что это значит? О, значит это, что даже если они и не надышатся песком в буквальном смысле этого слова, то уж в глаза всем им он попадет и много. Но вообще вряд ли они смогут не дышать, да и не захотят. Они вообще ничего не заметят. С другой стороны, если будет хоть малейший ветер, если будет хоть малейший ветер даже частично в мою сторону, то мне пиздец, как и всем, кто будет со мной. Тут разве что, ГМ, что тут помочь-то может, только герметичная прослойка, других вариантов нет. Никакие фильтры не прокатят, ибо воздух они все равно пропускают, а когда он прямо в легких станет землей. Теперь проблемы. Первое. Потребуется очень, повторюсь, очень много сил, потому что нужно огромный объем заполнить именно таким воздухом, иначе смысла просто не будет. Второе. Материал Гундабада хер трансфигурируешь, он должен быть весь пропитан магией, да и территория рядом с ним, тоже. Следовательно, надо создавать это облако недалеко от крепости и пускать туда. ГМ, нет, слишком опасно. Придется делать большое время задержки обратного превращения, а это уже автоматически дает просто чудовищное время на распространение этой мерзости во все стороны. Значит, план отменяется. С другой стороны, не стоит забывать о простых отрядах орков. Нет смысла их тихо вырезать на стоянках, снимать часовых, можно просто потихоньку трансфигурировать какие-то твердые вещества на стоянке и дать спящим надышаться. Да и не только спящим. Решено. Пока вы рядом с Гундабадом, то в безопасности, но как только выйдете, вам пиздец. Муха-ха-ха-ха. Тем временем, мы шли по улочкам городишки. Не самое приятное место все-таки. Запахи здесь опять же, специфичные. Но, что радует, люди тут хотя бы не выплескивают дерьмо из окон. Нет, все-таки Ханя точно не племя. Очень надеюсь, что с остальными людьми будет так же, но вряд ли. Здесь присутствует цивилизованный сосед. Да и торговля с этим самым соседом, эльфами, в основном идет через Ханя, поэтому они относительно богаты и развиты. О, а вот и дворец. Хотя, какой дворец? Так, резное деревянное строение, но красивое, все равно. Да и площадь вокруг него выложена тесанными булыжниками, так что относительно ровная. Приветствую, князь, долгих лет вашему правлению. Легкий поклон от меня и Смельлуна, чуть более глубокий от всех остальных.